Вынырнув у пирса, я тут же отправился к шлюпке. На ней на Быстрый, а оттуда в Дувр. Пара смен лошадей и я на месте. Лондон этой октябрьской ночью блистал. Собственно, не весь Лондон, конечно, но сам Букингемский дворец, очень даже. Отвести глаза обычным людям, что может быть проще. Не совсем обычным, сложнее, но тоже возможно. Так что уже через полчаса, я сидел в пышном кресле, наблюдал за сном Георга II, и думал, что мне с ним сделать. Наконец, приняв решение, и я пнул по кровати ногой. А, что, кто здесь? По мановению моей руки зажглись десятки свечей, и осветили мое лицо. Ваше Величество, чуть кивнул я ему, будьте так любезны, отпустите девочку спать, нам нужно поговорить. Что уж он увидел в моих глазах, я не знаю, хоть и догадываюсь, потому что его любовница едва исполнилась 12, но девочку отпустил. Даже для этих времен это не норма, и мне сильно хотелось просто-напросто размазать королька по ближайшей стене. Но чуть подумав, я решил, что не стану делать поспешных поступков. Нет, проще и правильнее изменить самого Жорика. Почти час я возился с его разумом, но эффект получился превосходный. Ему более никогда не захочется столь маленьких девочек, исключительно лет с 20, что по нынешним временам перестарки. Причем, все это на физиологическом уровне. Также, с меня снимут претензии и отменит разыскной лист, а заодно и подарит мне, с монаршего плеча, одного подданного, у короля их еще много. А камень обойдется, мудак, камень остался у меня, сделаю под него в сокровищнице подставку, свет, подающий сверху, и конечно, ловушку, как же без нее. В последнее время такое развлечение меня неизменно радует, не меньше качественной групповухи с венецианскими куртизанками. Кстати, надо бы заскочить в Венецию на недельку, заодно и расторгуюсь, а то трюмы полны под завязку, на этот раз товарами из Азии, специями, в частности. Но сначала, есть в косом переулке Совиная почта с отделением официальных доставок, именно отсюда высылают приглашение на дуэль, и многие другие официальные документы. Именно отсюда я выслал приглашение на дуэль, отжатому только что у короля подданному британской короны. Ответ пришел через час, положительный, с условием, до смерти и без ограничений на артефакты. Меня такой расклад в принципе устроил, так что никакого ответа писать не пришлось. Правда, к письму пришлось приложить официально подписанное прошение Георгу на дуэль с Малфоем. Видимо, лорд Малфой понял, что даже он против королевской власти не очень-то может. Я вот, пока пробрался мимо големов и магов стражи короля, вспотел раз 10, так что законной власти есть чем ответить, по крайней мере одиночному агрессору. Да и министерство не одобряет дуэли до смерти обычно, но не в этот раз. А совет магов вообще никто спрашивать не собирается, они переложили полномочия по решению таких вопросов на министерство. Так вот и получилось, что третий секретарь, а по факту советник одного из совета, оказался вызван на дуэль. Если бы не это обстоятельство, я бы мог его только придушить по-тихому, но мне это не подходит. Мне нужно, чтобы каждый знал, что меня трогать нельзя, как бы высоко ты ни сидел, и какой бы властью ни обладал. На следующий день, хорошенько отоспавшись, я прибыл в здание министерства. Это первый раз, после 1714 года, когда я посещаю английское министерство, и при этом розыск с меня снят. Собственно, даже так меня сопровождают министерские боевики с палочками наголо. Боятся и правильно делают. Я на английскую аристократию зол, как тысяча чертей. Для примера, все выкупленные рабы, что работают на моих предприятиях, уже за первые полгода могли заработать на билет домой, да и зарабатывали, если на то пошло. Уехало только трое, причем их доставили мои же корабли. Остальные в свою задрипанную Африку не спешат, вот прям совсем. Конечно, хватало и конфликтов, и непонимания, столкновения двух разных культур, все это было. Но 99% бывших рабов назад возвращаться не желают. Так неужели же нельзя было работать взаимовыгодно? Можно, раз у меня получилось, значит, могло получиться и у англичан. Но им подавай все и сразу, денег, золота и побольше. С такими огромными колониальными владениями, с таким количеством земли, они за пару десятилетий заработали бы втрое больше, чем на работорговле, но не захотели. Так что никакого уважения у меня британский подход не находит, а вот презрение, просто море. Коридоры сменялись лестницами, лестницы коридорами, и снова и еще раз, а потом я вышел в помещение поистине титанических размеров. Нововведение, которому чуть больше полувека, арена для дуэлей, рядом с которой Колизей просто полянка. Около 3 километров в диаметре, она имела еще и возвышающиеся ступени по всему кругу. Сидение для тех, кто захочет быть свидетелем события, которое развернется внизу. Англичане ничем особо от римлян не отличаются, так что формула хлеба и зрелищ для них подходит точно так же. И именно поэтому здесь собрались все, кто хоть краем уха услышал разрешенной на самых высоких уровнях социальной лестницы дуэли. Дуэли насмерть. Хорошо, что хоть детей не притащили, а так, всей разницы с древними римлянами в том, что одежды больше, да и все. На балкон вышел совет магов, министр, несколько видных деятелей политического Олимпа, среди которых с удовольствием увидел давнего приятеля Перевилла, да несколько женщин. Последние сели тихонько в уголок и молчат. На официальных мероприятиях их роль сводится к молчаливому присутствию, по крайней мере в Англии, но по факту, есть и такие дамы, что мужчинам 10 очков форы дадут. Вперед вышел министр Кроули. «Джентльмены, не желаете примириться?» Зловещим шепотом, усиленным магией, поинтересовался Кроули. У него горло было повреждено проклятием, и с тех пор он может только сипеть и шептать. Жуткое ощущение создается, а усиленная магия и того хуже. Я скривился. «Нет уж», — мотнул я головой. «Я никому не отдам удовольствие прикончить его лично», — высокомерно ответил Малфой. «Лжец, ты его столько раз раздавал всем подряд, да еще и приплачивал». Я только ехидно улыбнулся на его покрасневшее от гнева лицо. «Что ж, вы можете приступать, джентльмены», — просипел министр. «Начнем». Я почувствовал, что моя улыбка превращается в натуральный оскал. Пришлось тут же наклонить корпус вправо и вперед, чтобы не угодить под мощное заклинание из раздела целительства. Удаление поврежденных тканей при таком использовании могло оставить меня без кожи, мышц или вовсе костей, что в бою неприятно до крайности. Благо, что оно не самонаводящееся. Пока уворачивался, почувствовал, как кто-то рвется в наш мир с темных слоев астрала. Странно, почему Малфой, представитель светлого рода целителей, политиков и мафиози, решил идти по дорожке тьмы. Я думал, что он светлый. Приглядевшись внимательней, я понял, что не ошибся, Малфой и правда светлый, а вот артефакт у него в руке, очень даже темный. Чья-то кость, я полагаю, отсюда не видно, ведь между нами более 100 метров. Изменив глаза, с легкостью рассмотрел артефакт. Берцовая человеческая кость. Интересный выбор для артефакта. Только вот позволять призыв темной сущности мне сейчас совсем не в тему. Тыковка, отбери у дяди плохую штуку и принеси мне. Через мгновение прямо внутри внешней защиты лорда Малфоя возникла дымная рука, и с трудом повредив личную защиту, выхватила артефакт из руки мага, после чего исчезла вместе с ним, а призыв остался неоконченным. Где-то в астрале недовольно взвыла темная сущность, но без активного якоря явиться в мир людей возможности нет, так что пришлось убраться назад, в самые глубины тьмы. Ну что, моя очередь чаровать. Взмах руки, и появившаяся из ниоткуда корабельная пушка, подвешенная телекинезом, жахнула зачарованным на пробивание магических барьеров ядром. Благо, что мне не нужно поджигать фитиль и ждать, я поджег сразу порох. Мне даже показалось, что на этом дуэли закончится, но Малфой все-таки взял себя в руки и сделал шаг в сторону, пропуская ядро мимо, однако внешнего купола защиты лишился. Приятно, а теперь дадим-ка жару. По моей воле вспыхнуло все вокруг моего врага. Казалось, плавится сам воздух, опускаясь на песок арены хлопьями золы. Огонь схлынул, оставив на земле подкопченного, но живого Малфоя. Он восстанавливался прямо на глазах, и меня это совершенно не устроило. Мгновенное превращение, шаг, и я выпал за его спиной из 3-го слоя поталы, снова превращаясь в человека. Рывок к недобитку, но меня швырнуло назад с такой силой, что я на мгновение потерялся, где пол, а где потолок. С последним-то понятно, его тут просто не было, сразу ушло безоблачное небо. Крылья света словно сами появились за спиной, а сознание выстраивало даже не заклятие, а скорее намерение, которое я тут же передал двум духам из моей свиты, оплатив выполнение изрядным количеством силы. Светлые духи, они вовсе не обязательно добрые, не, они просто светлые и все, такова данность вселенной, которая к характеру разумного никакого отношения не имеет. Им, к счастью, прибыть в тварный мир оказалось просто, из-за наличия контракта со мной. Из двух точек света возникли два чудовища. Один больше походил на смесок волка и скорпиона, а второй на агра. Даже дубина и пятиметровый рост четко подходили образу. «Взять», — указал я на врага, и чудища ринулись вперед. «Двор, помоги им вскрыть защиты, а то до второго пришествия провозится». Дух слуга мелькнул и начал разбирать наколдованные целителем щиты на составляющие. Даже такому специалисту, как он, понадобится минуты три, чтобы пройти через этот потомок эгиды, улучшенный, куда более плотный и структурированный. Сила Паталы – это не ключ к любым вратам магии, нет, точнее, при сопоставимом количестве силы, это конечно так, но у духа просто не было нужного количества, причем никогда. Лорд Малфой оказался чудовищно силен, или это очередной артефакт, все может быть, но его личная защита стала не в пример той, что была в начале поединка. Та больше походила на работу первокурсника, рядом с этим произведением мастера. Нас разделяет 20 метров, нечего ждать, пора определенно. «Тыковка, приготовься», — приказал я, передавая духу странного вида нож. Произведение шаманов Мадагаскара в области некромантии я еще ни разу не использовал, но в этот раз я не упущу шанса забрать душу врага. Буквально мгновение, и перед слегка опешившим после удара здоровенной дубиной моего слуги Малфоем, появился ангел. Именно такой, каким его представляли священники, каким его рисовали художники, и каким его боятся грешники. Карающий ангел с двуручным мечом, крыльями из света и прочими атрибутами. В щит лорда снова ударила дубина, за ней отметилась пасть огромного волка с энергетическим ядом на зубах, не слабее яда Василиска, а следом и я ударил со всех орудий. Палочка исторгла заклятие эфирного молота, с ауры я ударил хорошо зарекомендовавшим себя лучом медузы, и завершил пробную атаку мечом, укутывая защиту лорда в режущие все и вся ленты света. Малфой словно очнулся, и стал швырять чары самых разных направленностей и в меня, и в моих помощников, но я чувствовал, что пока я давлю его защиту, изощренный разум, не раз продемонстрированный мне в делах на море, составляет что-то мощное, видимо, какое-то секретное оружие, не знаю, но выяснять не хочу. Чувство опасности мерно и противно воет на задворках сознания, словно непроходящая зубная боль, а я все давлю, всем, что у меня есть. Даже приложил руку, окутав ее силой Паталы прямо к его защите, в тщетной попытке продавить ее и вонзить руку в его тело. Но этот маг не чета тем недоучкам из Сосновска. У него не интуитивное колдовство, а полноценное искусство. Игра в кто быстрее продолжалась. Лорд составлял свой последний выстрел, я давил, пытаясь найти оптимальное оружие против его защиты, просто поглощающий урон, и пока искал, кое-что понял. Это поле, оно не столько защита, сколько, ну пусть будет искажение. Искажение самого астрала, переводящее весь входящий урон куда-то в сам астрал, непонятно на какие, незнакомые мне слои. Но вот что мне оказалось понятно. Закольцовки энергии нет, а значит где-то есть, так сказать, те крючки, которые его держат в таком странном состоянии. И они как раз созданы магией. На них я могу воздействовать силой Паталы. Именно на их поиски я и переключился. Чувство опасности взяло новую ноту, она уже дошла до уровня визга циркулярки, не давая мне сосредоточиться, когда я нашел, что искал. Тоненькие ниточки, смещенные на первые из светлых слоев, из-за чего их оказалось крайне трудно найти. Но мне больше ничего и не нужно. Десяток импульсов ничего не дали, и я понял, или сейчас, или вероятнее всего, никогда, потому что, чтобы за дубину не готовил этот целительский упырь, меня она пришибет с вероятностью 70%. И я решился. Я ударил жесткой волной силы, растворяя, уничтожая, разрывая и взрывая все на своем пути, вкладывая в удар все, что у меня было. Бом! Тоненько, но на диво мощно пропели разорванные нити, державшие щит. Он пал, и в мага вгрызлись сразу несколько смертельных ударов. Скорпионий хвост пробил лорда насквозь, луч медузы оставил после себя сквозной тоннель в голове, моя рука вошла внутрь грудины, обнимая сердце и дергая его на себя, а из-под земли ударила туманная рука с кинжалом. Малфой умер мгновенно, душу его буквально вырвало из тела, и только после этого, разорванное, проткнутое и смятое тело, расплескало по арене булава духа. В полной тишине я снова стал человеком, подошел к телу, нашел и снял с него все артефакты, которые смог найти, и все так же, в тишине, ушел. Сил не было ни на что, даже для того, чтобы просто идти, Требовалось вытягивать из опустошенного дара последние крупицы энергии. Пришлось замереть на минуту и сунуться в светлые слои, втягивая энергию и тут же распределяя ее по телу. Словно волна жидкого огня прошлась по мне. Видимо, повреждения энергетического тела оказались больше, чем предполагалось. Впрочем, это-то понятно, если волна света и силы от моего последнего удара прошла через всю арену, повредила стационарные щиты и слегка подкоптила камни стен. Благо, что зрителей не тронуло. 1734 год. Где-то на территории будущей Монтаны. Сэр, вы уверены, что нет другого способа? Господи, Норт, ну сколько можно-то? Да, я уверен, хватить нудить. Вот скажи мне, я часто ошибаюсь? Сэр, это проверка? Осторожно поинтересовался Старпом. Нет, просто ответь, мотнул я головой. Его осторожность в высказываниях в мою сторону, также часть моей репутации, поэтому я поддерживаю этот настрой в своем помощнике. Но это вовсе не значит, что мне самому это нравится. Не часто. Даже я бы сказал, весьма редко, сэр. Ну так чего ты мне мозг кипятишь, а? Просто поверь в своего капитана. Я верю, сэр. Но мне не хотелось бы отпускать вас в руки этих дикарей. Они такие же дикари, как мы с тобой. То, что они индейцы и ходят в шкурах убитых зверей, вовсе не делает их глупыми. Ты вот знаешь, что у них все поголовно ходят в школы с самого детства, а потом подростки распределяются по учителям из более старшего поколения, в зависимости от личных талантов. Да в Европе такого еще лет 200 не будет. Впрочем, в сравнении с датчанами с их колледжами и прочими школами, даже французская Сорбонна так, детский лепит. Но мы не о том. Они знают и умеют очень много, а их шаманы настоящие профи в проклятиях и природной магии. Откуда вы знаете, сэр? Норда давно не пугала магия, да и прочая мистика воспринималась исключительно с точки зрения полезности для нашего бизнеса. Полезно? Берем и все тут. Не полезно? Тогда нужно знать, хотя бы, как противодействовать. Собственно, в этом весь Норд. Прагматичный, по-военному четкий, я бы даже сказал, педантичный, но такого слова еще не существует, по крайней мере, с нужным мне смыслом. Помнишь того жуткого оборотня, что напал на меня на Тартуге? Конечно, сэр, передернул плечами Старпом. И того вампира с Мадагаскара тоже. Нет, вампиры давние жители этой планеты, очень давние. А тот был довольно молод, лет 200 всего. Едва освоил хождение по теням, а магией крови владел на уровне ученика третьего курса. Нет, это все не то. А вот оборотень. Он меня сильно заинтересовал. Оказалось, что он был здесь солдатом, и сражался с индейцами, и был он столь жесток, что местные шаманы его прокляли. Его внутренний кровожадный зверь вырывается на свободу каждое полнолуние, отодвигая разум на задворки, превращая его тело в мерзкое создание, полуволка-получеловека. Ты даже не представляешь, какое нужно искусство для такого, и мне стало любопытно. Не говорите так, капитан. От вашего голоса мурашки по коже, отодвинулся от меня Норд. Понимаю, даже меня самого иногда пробирает. Установка на развитие в магии просто не дает мне шанса отказаться от этой рискованной авантюры с попаданием в плен к местному племени индейцев. Дар развивается, как и способность прокачивать разные энергии сквозь тело и душу, я становлюсь сильнее с каждым годом. И победа над 200-летним вампиром – это ничто, перед тем, какого духа я смог создать пару лет назад. Вершина моих умений в ментальной магии, шаманстве, магии света и огня. А да, я создал Ифрита. Мощь его воистину велика, возможности сказочно широки для духа. Он больше похож на джинна, чем на обычного духа, наверное потому, что имеет душу. Да, это душа моего врага, ну, бывшего, а тело когда-то принадлежало домовому эльфу. Правда, его я тоже изрядно модернизировал для полной совместимости с новой душой. Но все-таки я весьма полно переделал и саму душу. А ведь когда-то это был не кто-нибудь, а лорд Малфой, лорд Марлоу Киллан Малфой. А теперь он служит мне верой и правдой. Впрочем, выбора у него все равно нет, да и не было. В нынешнем времени нет мага, что мог бы столь тонко работать с душами, и нет волшебника, что мог бы сотворить такое чудо. Так что силы свои я оцениваю вполне здраво. Я могучий маг, хоть и не чародей, зато мне служат многие духи. Нет ничего, что может ускользнуть от моего взора, если я того не пожелаю. И в общем-то, когда главная страсть в твоей жизни – это познание магии во всех ее проявлениях, то мало найдется соперников, в силу куда большей образованности, да и практики, если на то пошло. Ладно, не буду, расслабься, Норд. А теперь, если ты перестал нервничать по пустякам, то оставь меня, действуй по плану, и не забудь, что входить в мою каюту нельзя ни при каких обстоятельствах. Вообще, я помню, да и все равно, некому вскрыть ваши печати на дверях. Этот малец, Пьер, вполне может попробовать. Он достаточно знает и умеет, чтобы понять, и недостаточно, чтобы вскрыть и выжить. Так что следи за ним особо. Понял, сделаю, сэр. Вы так и не ответили, Пьер теперь штатный маг быстрого. Нет, конечно, он не готов, лет через 30, возможно. Таланта нет к нужным ветвям магии, но в том, что касается боевки, можешь на него положиться. И скажи ему, что я разрешаю начать учебу у мистера Фокса. Пусть учит испанское фехтование с дагой и шпагой. Потом сделаю ему дагу палочку, будет удобно, отмахнулся я. Все, Норд, считай, операция в плен началась. Тащи актеров, они уже близко. Есть, сэр. Норд исчез с небольшого плато, и у маленького костерка остался только я один. Через 5 минут, после боя, там же остались перевернутые вещи обычного путешественника, ну и я, весь из себя раненый. А через 10, я уже висел поперек коня, закутанный в веревки, но перевязанный весь в вонючей до слез мази. Даже думать не желаю, из чего она сделана, но судя по запаху, это моча. Не старого нанайца, но где-то близко к тому. 3 дня я просыпался на несколько минут, и снова впадал в забытье, пока мы не прибыли в поселение индейцев. Меня отнесли в вигвам местного шамана, где я собрался для разговора, но его не случилось. Я даже глаза не успел открыть, как мне на шею надели ошейник. Дар моментально оказался окутан темными нитями и совершенно не реагировал на меня. «Можешь больше не притворяться, белый враг», с изрядной смешинкой в голосе, проговорил шаман. «Мигу, но таки интересней», с диким акцентом ответил ему на его языке. «И зачем же ты так стремился сюда, что позволил себя избить и поранить?» Старик тем временем наносил соскобленную с моей рубахи кровь на что-то вроде вольта, или вроде того. Мне стало интересно, и старика проняло до печенок. «Что именно?» — настороженно спросил шаман, чуть отодвигаясь к стене вигвама. «Твое искусство. Ты, именно ты проклял одного из белых людей, и тот стал превращаться в животное каждое полнолуние. Мне пришлось изрядно напрячься, чтобы изловить не только его, но и всех тех, кого он покусал, и тех, кого покусали те, кого он покусал. Ты выслал в этот мир заразное чудовище, и тем заинтересовал меня, шаман. Я согласен, что Грейбек был чудовищем и до проклятия. Он был первостатейным мерзавцем, но ты не подумал, что его изменениями заинтересуется кто-то вроде меня. Ты мне теперь не опасен. Если бы не притворялся столь долго и был без ошейника, тогда да, но теперь ты тоже станешь таким же, как тот мясник. Ну, посмотрим, шаман. А пока. Кровь на его кукле вскипела и вспыхнула, сжигая не только себя, но и куклу из веточек. Сила поталы потекла по моему телу, по моей душе и по ошейнику, уничтожая его магию безо всякого взрыва, тут же поглощая его. А затем я воткнул свою руку в грудь шаману, превратился в прозрачника и одним взглядом выдернул его на 2-й уровень поталы. А пока ты мне все-все расскажешь, шаман, все, что ты знаешь. Я заключил его сознание даже не в клетку, в пустоту, всеми фибрами души чувствуя его ужас. Я буквально препарировал его разум, вытаскивая его знания и умения. Я насильно рвал связи с духами темных сфер, что тянулись от него в самые глубины тьмы. Я убил его, огнилую душонку отправил по одной из связей, показавшейся самой мерзкой, прямиком в пасть духу тьмы. Разобравшись с шаманом и хорошенько прочесав его вигвам, я расчертил схему портала прямо на полу и, активировав, прыгнул в небольшое окно, метра на метр выскакивая прямиком в своей каюте. Перекатился и легко поднялся на ноги. «Хорошо быть здесь», — выдохнул я, присаживаясь на шикарное кресло и глядя в потолок. «Тыковка, вина». Дух появился через 2 секунды с отличным бургундским, прямиком из винного погреба французского монарха. «Собственно, у меня и своих погребков хватает, но там лежат такие вина, которые с возрастом станут даже не на вес золота, скорее бриллиантов. Так что, пусть лежат себе, запас карман не тянет». Посидев спокойно около часа, в дверь тихонько постучали. «Старпом, как пить дать? Ведь как только я ступил на эту сторону портала, на верхней палубе поднялся мой флаг, сам по себе. Это значит, что капитан на корабле, и можно отплывать. Старпом дело свое знает, так что мы уже час как в плавании. «Входи», — проговорил я, снимая запирающее заклинание с двери. Она открылась, и Старпом вошел в каюту, вытянувшись по стойке смирно. «Что у тебя?» «Отчеты пришли, сэр. Ваш попугай успел побывать на плантации в Каролине, в вашем поместье на родине, в Панаме, в благословенной Испании, и у вашего сотоварища торгового, в Индии. Вот бумаги. Вот черт, разбор бумаг. Это самая нелюбимая часть моей жизни. Ненавижу в них рыться, но вариантов нет. Где-то можно поставить доверенного человека, но не здесь. Приходится самому возиться. Клади на стол. Что-то еще?» «Да, капитан», — Старпом почему-то отвел глаза в сторону. «Мистер Норт, не испытывайте мое терпение. Дело в том, сэр, что по донесению агента Рыжая, в море вышел корабль с тремя десятками магов на борту. Корабль оборудован какой-то новинкой, о которой Рыжая не смогла выяснить подробностей, но своими глазами видела, что корабль исчез с рейда в ночь на позавчера. Хм, прям исчез, никаких эффектов кроме исчезновения. Где доклад?» «Вот он, сэр». «Так, так, ага, вот оно. Сильный хлопок, мощные волны на месте пребывания корабля, словно исчезла и подводная часть судна». «Угу. Неужели англичане дошли до порт ключей? Любопытно». «Капитан, ну я же просил», — пробормотал куда-то в сторону Старпом. «Переживете, мистер Норт. Одно могу сказать точно, этот корабль уже здесь. Где-то поблизости, ищет, возможно, что именно нас. Будьте крайне внимательны, крайне, старший помощник. А теперь, мне нужно заняться документами, а вы, пригласите Пьера сюда». «Будете его ругать?» — спросил Старпом. «Буду». Он попытался вскрыть защиту, хоть имел прямой приказ этого не делать, кивнул в ответ. «Это просто возраст, капитан, ему всего 14, конечно, мальцу любопытно», — умудренно пожал плечом Норт. «Это не повод игнорировать мои приказы, и за это он был наказан по правилам флотским, в добавочной клизме не нуждается», — уверенно перебил меня помощник. «Видимо, чем-то молодой маг запал ему в душу, раз он берет его под свое крылышко. Хочешь сам его воспитывать?» — открыто спросил его. «Да, сэр, моему сыну сейчас было бы столько же, но не случилось». «Понимаю. Ладно, раз так, считай, что он под твоей опекой. А теперь оставь меня, нужно работать». Норт кивнул, счастливо улыбаясь, и вышел вон, оставляя меня один на один с ненавистными бумажками. Только закрылась дверь, как из астрала вывалился сквозь жалкое подобие портала мой попугай. «Приветствую, капитан, сэр. Привет и тебе, злюка. Даже не прицеливайся. Попробуешь клюнуть, крыло оторву», — кивнул я попугаю. «Заклюю насмерть», — воинственно расправил сине-зеленые крылья попугай. «Это да, это ты можешь. А теперь к делу. У меня плохое предчувствие. Вставай-ка, братец, на крыло, побудешь воздушной разведкой». «Что мне искать?» — на чистейшем испанском спросил попугай. «Магию, корабль напичканный магией, зачарованные с магами на борту». «Понятно. Будет сделано, сэр. Угу, лети давай, птица-говорун». Попугай исчез в еще одной подобии на портал. Судя по первичным векторам силы, он вышел в реальный мир не далее, чем в 40 метрах от точки входа. Бумаги заняли меня почти на 2 часа. Нужно было не только изучить отчеты, написать ответы и многое другое, но и связаться кое с кем в других сторонах мира. Благо, что связь между магами на таком расстоянии осуществляется разными способами, и дефицита в них нет. В частности, есть парные зеркала, переговорные палочки и многое другое. Я как раз заканчивал ответное послание своему агенту из Испании, близкому ко двору, когда в каюте снова оказался мой попугай. «Свистать всех наверх, атака!» Я отбросил стело и сорвался с места, выскакивая на палубу. И как я только умудрился не заметить такое. «Это что, капитан?» — подскочил Старпом. «Видимо, наша смерть, мистер Норт. И что мы будем делать?» Старпом так привык, что я могу справиться с практически любой проблемой, не мытьем так катаньем, что и мысли не допускал, что все может закончиться плохо. Но я-то сразу понял. Во-первых, что-то перекрыло все пространственные перемещения, кроме как через потолу. Но я не смогу никого спасти, ни один смертный не сможет пройти со мной и остаться жив. К сожалению, против великого духа океана, мне тоже не выстоять никак. Соревноваться в ментальном поединке со столь древним существом бессмысленно и бесперспективно. Факт. В магической силе? Смешно, ага. Ожечь его силой поталы? Ну-ну. Он вряд ли даже почувствует неудобство от удара всей моей силой. Интересно, чего он на меня взъелся. Я ухнул сразу на третий слой поталы, стараясь понять, какие силы пришли в движение, ну, кроме гигантских волн высотой с 11-этажное здание, понятное дело. Десятки толстенных канатов в светлой части астрала шли прямиком к великому духу откуда-то издалека. Сотни всполохов исходило из темных слоев, вспыхивая непонятным мне пока что кружевом, вокруг астрального гиганта. Совершенно незнакомая мне ворожба не давала себя порушить. Я только успевал уничтожить один канал, как возникало два новых, и так по кругу. Силы тают, и это плохо. Пришлось вернуться в реальный мир, а тут все плохо. Корабль на включенных на максимум водометах со спущенными парусами, взбирался на волну, и даже мне было понятно, что на эту мы все-таки не взберемся. Слишком высоко, а мы слишком тяжелые. «Мистер Норт, отпустите штурвал, беру управление на себя». Старпом отскочил от рулевого колеса и прижался к одной из мачт всем телом. «А теперь покатаемся». Не став и дальше забираться, я крутнул штурвал. От одного моего желания, паруса раскрылись на полную, а фалы заняли свои места, тут же завязавшись в морские узлы. «Всем на левый борт», — рявкнул я, — «перетащить все грузы туда же. Сыграем в догонялки с морским дьяволом». Я с огромным трудом нашел нужный угол, при котором корабль заваливается не настолько сильно, чтобы перевернуться, но при этом все время съезжает с волны. Мы словно все время падаем, а желудок уже поднялся на уровень сердца. Многих стошнило, и даже неоднократно, но постепенно люди успокаивались, привыкая к новому методу передвижения. К сожалению, я не мог позволить, чтобы меня подменил у руля старпом, ибо ошибка в 1 градус, и мы все просто кувыркнемся, тут же погибнув. Да и отвлечься у меня времени не было. Волна все время швыряла в нас тонны воды, и держать щит приходилось тоже не отвлекаясь. Благо, что он артефактный, но внимание требует не меньше штурвала. Пришлось немного изменить форму днища, чтобы встать на волну, и теперь я постепенно приводил его к более точному виду, чтобы очередной раз взбрыкнувшая волна не сбросила нас с себя, как блоху. И все это под гнетом воли великого духа, который одним только частичным присутствием в реальности давил на щиты словно бетонная плита. День постоянного скольжения с гигантской волны закончился, началась ночь, а я все так же твердо стоял на палубе моего быстрого. Ноги упираются в чуть качающуюся палубу и легко балансируют на этой подвижной площадке. Тело слегка устало, но пока держится. Рядом матрос, пытается не сильно меня отвлекая, напоить водой, но получается из рук вон плохо, ведь на это тоже нужно будет отвлечься, а у меня нет на это даже секунды. Все внимание сосредоточено на выживании, и не более того. Корабельный щит просел на 2/3, скорости восстановления энергии не хватает. Да еще и я потратил изрядную долю корабельного накопителя на изменение формы днища, но без этого мы бы давно все погибли, это несомненно. Корабль-трезубец Нептуна, каюта капитана. В каюте находились маги, по большей части наемники. Они хотели денег, и за них готовы были на что угодно. Маги не сильные, но их много, а для получения синергетического эффекта при объединении сил хватило бы и десятка посредственных чародеев, а тут было 30. Главенство в круге было в руках у нового лорда Малфоя, сына недавно почившего главы рода. Он прибыл сюда, в колонии, с одной лишь целью – отомстить этому капитанишке, что едва не порушил их семейный бизнес, стал причиной огромных финансовых потерь и убийцей главы. Генри Малфой желал мести столь сильно, что не только отыскал крайне опасный ритуал взаимодействия с высшим духом моря, но и пересчитал его с единоличного использования на групповое. Времени понадобилось немало, но подготовка решающего удара того определенно стоила. Разбить столь древнюю магию никому не под силу, уверял себя Малфой, старательно пытаясь забыть, что во время поединка персональный щит лорда Малфоя все-таки был разрушен. Это у нового лорда вполне получилось. Он, его младший брат, наемники и пара магов из семейства Гонтов провели ритуал, и даже в таком составе с трудом удержали великого духа хоть в каких-то рамках. Еле смогли направить его в атаку, а потом, все что могли, так это поддерживать призыв. Силы уходили медленно, но уходили. Знаки висели в воздухе каюты и переливались перламутром от вложенной в них энергии. Даже смотреть на них больно, столь сильно свечение. Команда корабля на время ритуала была заперта в трюме, чтобы не дай магия, не помешать или не сбить сосредоточенность магов. День прошел в ожидании, но сообщение о выполнении контракта от духа так и не пришло, словно испанский корсар как-то уходит от шторма, а поддержка призыва становилась все тяжелее, да и сил все меньше. Сосредоточенность близка к нулю. Как маги протянули ночь призыва, наверное, даже они сами не знали, но ответ прост. Ухудшающийся контроль они компенсировали количеством вливаемой силы. Сила оказалась важной величиной, и вполне логично, закончилась к обеду следующего дня. Но за несколько секунд до этого Великий Дух прислал сообщение. Маг, убивший лорда Малфоя, мертв. Палуба Быстрого, второй день шторма. Сил нет совсем. Даже на то, чтобы зачерпнуть силу в светлых слоях, нужна хотя бы капля силы, но у меня нет и ее. Корабль выдает последние крохи постоянного восполнения, но их не хватает на полноценный щит, и нас всех окатывает тоннами воды. Шпигаты не справляются, вода прибывает быстрее, чем убывает, где-то плохо закрыты внутренние помещения. Несколько отвлекшись от управления, я проговорил: «Команда, для меня было честью ходить по этим морям вместе с вами, мистер Норт, но теперь время умирать». «Умирать так же, как и жили, с честью», прямо глядя в глаза Костлявой. «Моя вам благодарность, джентльмены». Силы закончились, и следующей же волной корабль перевернула на бок, затем подняло вверх днищем, захлестнула, раскручивая, и швырнула что-то твердое. Все, на что меня хватило, так это создать себе жабры, но это не помогло. Я почувствовал чудовищное давление вокруг меня, кувыркаясь под толщей воды, и меня сплющило, словно камбалу. Сил на выживание не осталось, и сознание погасло. Мистер Норт очнулся на песке, руки железной хваткой вцепились в отломанную верхушку мачты, спасая тело от утопления. От неудобной позы все затекло, и он потратил более 5 минут, снова заставляя конечности шевелиться. С огромным трудом встал, огляделся, увидев других членов команды. Кто-то лежал с проломанной головой, кто-то был жив и даже без особых повреждений, вроде него самого. Верный старпом пошел по мокрому песку, в поисках капитана, и через полчаса нашел его труп. Раздавленный, с вывернутыми сжатым воздухом ребрами и легкими, он лежал и смотрел в небо пустыми глазницами на некогда волевом лице. «Простите, капитан, сэр, и достойного посмертия», склонил голову в последнем приветствии старпом. Собрал остатки команды, некоторые полезные и не очень вещи, вынесенные штормом на берег, и двинулся на север. По звездам он смог определить, где именно находится, это было нетрудно. Шторм протащил их на 1000 миль. С побережья Северной Америки они попали на западное побережье Африки, пройдя всю Атлантику вдоль и поперек. Выживший Поль смог наладить связь с остатками эскадры капитана Смерть через один из вынесенных на берег артефактов, договорился о месте встречи, и теперь им нужно было только дойти до нужной точки. 5 выживших медленно брели по песку, в надежде, что их подберут свои, а не захватят в плен чужие. Работорговля распространяется и на белых. Впрочем, мистера Норда, бессменного старпома и ближайшего соратника великого капитана и мага-доктора Смерть, это не беспокоило. Почему-то он был уверен, что все будет в порядке. Он занимался тем, что переносил в свой дневник все, что считал важным, в том числе и татуировку с руки капитана, с обозначением всех ловушек. Дневник самого капитана Смерть приятно грел бок даже сквозь сумку. Его Норт планировал похоронить вместе с хозяином. Открыть его старпом не смог, но это было и не нужно. Все их приключения давно описаны Нордом в своих собственных дневниках. Дневники в кожаных переплетах хранятся в его доме на Мадагаскаре, и этот, последний из дневников, должен занять свое место. В этом старпом видел свой путь к тому, чтобы отдать дань памяти. Они уже подошли к нужной точке, их забрал корабль флотилии и доставил на Мадагаскар, когда старпом наконец-то закончил последние страницы дневника, и последним рисунком были могилы погибших членов команды на безымянном берегу. Тело капитана было помещено в гроб и доставлено на Мадагаскар 2-м из кораблей, пришедших за ними. Оттуда его отправили прямым рейсом в Испанию, где он и был похоронен в небольшом уютном склепе, в дальней части парка у своего поместья. Сам мистер Норт прожил еще почти полвека, но в море более ни разу не вышел, прекрасно понимая, что те чувства, что он питал к этому прекраснейшему явлению природы, переменились. Дело даже не в шторме, как таковом. Он на своем веку видел десятки штормов, причем изнутри, так что гневом матушки природы его не удивишь. Нет, ему было больно от воспоминания о потерянном друге и товарище, своем капитане. Пьер остался жить с ним на Мадагаскаре, но пробыл там недолго, чуть дольше 5 лет, после чего ушел в море и не вернулся на эту благословенную землю более никогда. По завещанию знаменитого корсара, плантация в Каролине осталась за ее нынешним владельцем и управляющим, поместье в Испании досталось одному из бастардов, которых к тому времени насчитывалось полтора десятка. Содержание у всех было одинаковое, и капитан Смерть не скупился на воспитание и обучение своих отпрысков, но проводя большую часть своей жизни в море, судьбу свою с одной из женщин так и не связал. К сожалению, лишь одно дитя унаследовало его дар, и могло хотя бы пересечь границу чар его поместья, так что именно ему, 14-летнему Пэлла, пришла пора принять на себя заботу о землях, бизнесе и людях, работающих теперь на него. Со смертью столь одиозного персонажа распределение ролей в Карибском бассейне и в торговом треугольнике снова изменилось, но и теперь Англия не смогла занять там лидирующего положения. Испания и Франция, пусть и с трудом, но отвоевали себе место под солнцем. Некогда мощная торговая и корсарская армада капитана Смерть постепенно рассыпалась на десяток отдельных предприятий, и постепенно они захерели. Кого-то потопили, кого-то казнили, когда команда перешла на чистое пиратство, кто-то просто удовольствовался тем, что есть, и распродав имущество, устроился где потеплее. Словно капитан был тем клеем, тем стержнем, что держал в повиновении огромные ресурсы, и что главнее, множество самых разных людей. И когда его не стало, все созданное им превосходство на море просто рассыпалось, словно карточный домик. Вместе с потопленными общими усилиями пиратов кораблями капитана Смерти, этими чудесными плавучими артефактами, из Атлантики и Карибского бассейна уходило очередное чудо. Сколько их таких было, и все они ушли во тьму веков. Пришла очередь этого. Эпилог. Как же скучно тут, просто не передать. Я брожу по Патале, по всем трем слоям, с нереальной легкостью. Свет все так же подчиняется мне, пусть и несколько сложнее, но это не принципиально. Теперь, когда я лишь дух без тела, но с небольшой лазейкой в мир людей, я смог куда лучше понять это место, приобрел множество знаний и умений, но все еще здесь. За все это время к моему дневнику, который является моим якорем в реальном мире, и ставшему надеждой на возвращение, так никто и не прикоснулся. Но чтобы вернуться, мне нужно тело. Очень нужно человеческое тело. Я в очередной раз бился с посланником смерти, духом, что являются проводниками туда, дальше, и, конечно, в сотый раз победил. Моя жажда жизни не имеет границ. И тут я почувствовал малюсенький прилив жизненных сил. Кто-то взял мой дневник в руки, прикоснулся к нему, окунул в тепло человеческой ауры. Я добил посланника изящным, отточенным ударом меча и потянулся к тому, кто прикоснулся к дневнику, встав на грани первого слоя Патала и реального мира, чтобы осмотреться. Каменный саркофаг в моем поместье в Испании, которое мои потомки профукали, был вскрыт. Тело мое передвинуто, а дневник лежал в руке у рослого и, не могу не признать, красивого парня, лет 25. Пистолет в подмышечной кобуре, незнакомого образца. Джинсы, светлая футболка с длинными рукавами, охотничий нож на бедре, веревка с каким-то крюком на поясе. «И кто же ты такой?» Я прислушался, еще немного сильнее смещаясь всей сущностью к тварному миру. Я бы мог и полностью в него выйти, но потери энергии будут чудовищные, хоть ее у меня действительно много, но все же. Посмотри, Ан, это он, дневник капитана Смерть. Слушай, Брэдшоу, хватит парить мне мозги. Ты знаешь, где именно его сокровища. И дай сюда тетрадь. Мужчина, лет 40, почти что лысый, с пивным пузиком и телом, не знавшим физической нагрузки, выхватил дневник у парня, но я через свой артефакт сначала высосал из его тушки изрядно жизненной силы, чтобы крапки к чужому не тянул, а потом легонечко ударил молнией. Первый носитель мне куда больше по нраву. Вот черт, дневник выпал, но даже не успел упасть на каменный пол усыпальницы, как был подхвачен тем же молодым парнем, причем с легкостью. Реакция просто отменная, как для человека, хотя в его ауре мелькает что-то знакомое, но магом он не является. Пока что, нет, хмыкнул молодой Брэдшоу. Ты и сам это знаешь, и убери факел от моего лица, мешает. И вообще, пойдем-ка отсюда. Парень подошел к моему саркофагу, аккуратно задвинул крышку на место и остановился на пару секунд. Прости, прадед, надеюсь, ты не в обиде, что я взял твой дневник, да и сокровища тебе уже не нужны, так что, в общем, это извини, что ли. Тут-то я и понял, кого мне напомнил этот прохвост. Меня же, внешне, почти один в один, да и фамилия моя, Я ее использовал в Англии. Надо же, какие сильные гены оказались у оборотня. Ну, насчет того, что мне мои же сокровища больше не нужны, ты слегка ошибся, внучок. А в остальном, мне даже интересно, где ты собираешься их вообще искать-то. Посмотрим, поглядим. По сигналу толстяка, в усыпальницу вошли двое мордоворотов и вытолкали, судя по всему, моего правнука. Я не понимаю, почему у него не отобрали оружие. А, понял, вопрос снят. Ты в порядке? Обеспокоенно спросил молодой брэкшоу у весьма красивой девушки, лет 23, судя по внешности. Да, пока что все в порядке, Майкл. Они меня не трогали, ответила ему девушка. Хорошо, спокойно кивнул парень и как-то походя втиснул мой дневник в руку одного из охранников, со словами: «Подержи-ка секунду». Поняв его план, я тут же забрал у бугая столько силы, сколько мог, и тот начал заваливаться. Правнук с легкостью выхватил дневник обратно, и вытащив свой пистолет, сделал 3 выстрела от бедра, словно не целясь. Трое из троих, стоящих на площадке перед входом в усыпальницу, рухнули на землю с простреленными плечами и ногами, и стали кататься по земле, завывая на все лады. Тот охранник, у которого я вытянул большую часть сил, валялся в отключке, а их босс еще не вылез из усыпальницы, страдая от потери жизненных сил и отдышки. Правнук схватил девушку за руку и рявкнув: «Бежим!» Потащил ее в сторону сада. Когда-то здесь было очень красиво. Плодовые деревья, земляника росла прямо на газонах, а у фонтана частенько засиживались за болтовней служанки, если была свободная минутка. Теперь здесь все одичало, от газона ничего не осталось, лишь сорняки и разросшиеся кусты, за которыми уже больше столетия никто не ухаживал. От самого дома, некогда гордого строения в 4 этажа из белого камня, остались лишь развалины. Здесь явно прошлись не только люди, но и пожар. Надеюсь, что хоть тайники сохранились в неприкосновенности. Нужно будет заскочить сюда, осмотреть все более тщательно. Молодые люди все бежали и бежали, а неплохая дыхалка у моего потомка. Девушка поспевала за ним, и особого напряжения на ее лице я не заметил. Да и знакомые оттенки в ауре, как бы намекали на пусть и очень дальние, но родство. Девушка, с изумительным врожденным платиновым цветом волос, голубыми глазами, аккуратной фигуркой и весьма симметричными чертами лица, бежала легко, словно лань. Километров 5 уже парочка отмахала, но у обоих даже отдышки нет, дыхание держат прекрасно, не болтают попусту, умнички. Мне, в свое время, пришлось с большим трудом постигать премудрости правильного дыхания, так что я представляю, чего им это стоило. Пара выбежала из границы имения, прямо на дорогу. По соседству находилась небольшая ферма, куда они и забежали. В ней оказалось пусто, зато в гараже нашлась машина. Какой-то древний Фиат, мда. Майкл с легкостью ее завел и стартанул с места, словно за ним черти гонятся. Судя по всему, мой потомок либо занимался починкой машин, либо он просто их воровал. Еще раз, мда. Впрочем, это не помешало им добраться до города, где они сняли номер в дешевой гостинице, отогнав краденную машину подальше. Небольшой столик, бутылка вина, лампа, 2 стула, 2 молодых людей на них и мой дневник между ними, на столешнице. Майкл, почему никто кроме тебя не может его открыть? И почему всем становится плохо от прикосновений к нему? Парень понятия не имел, так что я перекинул ему небольшой информационный пакет с нужными знаниями. Я уже решил, что не стану вселяться в потомка, а вот немного помочь ему, могу вполне, и понятное дело, не просто так. А пока особо пугать не хочу, так что договор заключим чуть попозже. Потому, что во мне течет его кровь, кровь капитана смерть. Именно поэтому я вообще могу его открыть. А насчет того, что людям плохо становится, так судя по всему, дневник проклят. Так что аккуратней, а тебя это проклятие не зацепит? И как этот дневник вообще отличает твою кровь от любой другой? Не должно, вроде бы. И я не знаю ответа на последний вопрос, просто знаю, что это так и все. Откуда-то, угрюмо ответил Майкл. Виктория, а у тебя есть мысли по этому поводу? Если твой прадед был мистиком, как мы думаем, то возможно вообще все, что угодно. Я, правда, в магию не верю, но и легенды не на пустом месте появляются. А капитан смерть, легенда, как ни посмотри. По свидетельствам панамской таможни, он умудрился добраться от восточного побережья Северной Америки до Панамы за неделю. Как, шторм принес, предположил Майкл. Я тоже бы так подумала, если бы он не делал это добрый десяток раз, покачала головой Виктория, передавая сканы древних документов из таможенной книги Майклу. «Скорее, я бы приняла версию, что уже тогда он смог создать и использовать двигатель внутреннего сгорания и винт. Это вряд ли. Для 18 века, все-таки рановато», — с сомнением качнул темноволосой головой Майкл. «А вертолет да Винчи в начале 17 века, не рановато? Во все времена были свои визионеры, изобретатели, что сильно опережали свое время. Так почему твой прадед не мог быть одним из них?» Я слушал их рассуждения и хохотал. Я сотни лет так не смеялся. И ведь как они оказались близко к истине-то. Только двигатель у меня был водометный, а к тому времени, что они обсуждают, я его весьма сильно модифицировал, чтобы ездить на нем не жалкий час, а постоянно. Магии он кушал много, но скорость того стоила. Мог, наверное. Но тогда природа явно отдохнула на детях гения, хмыкнул парень. «Ну что ты? Ты весьма неплох», — улыбнулась девушка, изящно поведя ладонью, словно отгоняя нечто незначительное. «Ты тоже, смею заметить, и бегаешь отлично», — состроил в ответ высокомерное лицо Майкл. «Хотя до меня, конечно, далеко», — не выдержал и засмеялся. «Ладно, посмеялись и хватит. Ты староанглийский знаешь, а зачем? Здесь по-русски написано. Вот, вроде бы одна фраза, но как она изменила атмосферу в комнате. Непередаваемо. А русский ты знаешь?» – осторожно спросила девушка. «Сама-то она знает, понятное дело. Ее семья в Сибири живет с начала 19 века. Само собой, я родился в Москве, вообще-то, и жил там до 5 лет. Только потом предки назад в Америку вернулись», – хмыкнул Майкл. «А мои наоборот, уехали, как только смогли, да и то, по-моему, это называется побег, а не переезд. Тогда другие времена были», – пожала изящными плечами девушка. «Угу, я помню», — согласился Майкл. «Значит, мы оба читаем на русском. Давай начнем?» «Да, пожалуй. С первой страницы, само собой. В город Сосновск я приехал не просто так. С самого советского детства меня, тогда просто мальчика Ваню, интересовала магия в любых проявлениях. Естественно, теперь Иван Борисович Акумов интересуется оккультными науками, что совсем иначе звучит, но значит на деле то же самое. За свои 40 лет я искатал все дороги, ведущие к всевозможным странным явлениям, но пока что, все они оказывались естественными порождениями мира. Пока детишки читали мой дневник, а продлилось это весь вечер, ночь, следующее утро и половину дня, все-таки я немало в нем записал, даже не считая всевозможных заклинаний, схем и прочего, они не переставали удивляться способности дневника не заканчиваться, оставаясь такой же небольшой книжицей. Понятное дело, что они отвлекались на поесть, попить да в туалет сбегать. Иногда мой потомок останавливался, чтобы перекурить очередной поворот в моей жизни, правда курит он редко и мало, а тут столько напряженных моментов, что нервишки лечить приходится. Благо, что не выпивкой, не то пришлось бы ремнем его отходить. Ну, когда тело себе подберу, само собой. Дочитав мой дневник, молодые люди едва дотащились до кровати и вырубились. Странно только, что кровати разные. Она привлекательна, он чертовски привлекателен, чего не так-то. Впрочем, это как раз не мое дело. Когда они уснули, я цепанул краешком сон правнука и, выдернув его на второй слой поталы, через него пролез в его тело. Не на постоянку, так, немного подправить, чуть усилить, да и вообще, в порядок привести. С моей силой я вполне справился за время сна, хотя было непросто. Его тело не привыкло к тому, что через него гонит такие потоки силы. Заодно узнал, как он вообще вышел на мои сокровища. Оказывается, мой бессменный старпом, мистер Норт, имел глупость писать дневники, где оказалось изображение карты моего хранилища, а вот места хранилища указано не было, так как он и сам не был в курсе. Но лабиринт, ловушки, все это сказало наметанному глазу, что там лежит нечто полезное и ценное. Моему правнуку на глаза попалось сразу 2 дневника старпома, первый и последний, и было это 10 лет назад, между прочим. Его, как любого другого мальчишку, зацепила тема пиратства, хоть лично я к ним отношения практически не имел, и мальчик начал искать. Семья у него достаточно богатая, отец посол в СССР, по тогдашним временам, мать домохозяйка. В общем, у мальчика были, пусть и не явные, но ресурсы. Он стал готовиться к этим вот поискам еще тогда, в 14 лет. Научился драться, стрелять, выучил несколько языков, и даже пару древних прихватил, Короче, с душой подошел к делу, и по окончании университета в Вашингтоне на кафедре древних языков отправился на поиски. Понятное дело, что первым делом парень сунулся именно на Мадагаскар. С трудом, но туда он проник, и уперся даже не в стенку, а в пустоту. Понятное дело, что на самом Мадагаскаре никакого мистера Норда не проживало вообще никогда. Ему пришлось обшарить множество островов, островков, островушечек, пока он нашел остатки давних построек. Большая часть сгнила или ушла под землю, кое-что поглотили джунгли, а каменные остовы зданий не могли дать разгадку. Тогда он стал искать не дневники Норда, а меня самого. Кое-что он нашел, например, свидетельство моего богатства, и даже раскопал, что я стал подданным испанской короны, да еще и под другим именем. На этом его сбережения кончились. Вообще, хорошо, что он так и не понял, что именно нашел. Находка Либерталии, даже без каких-либо сокровищ, само по себе открытие века, как минимум. Ведь оказывается, по нынешним временам, это легенда, в которую верит с огромным трудом. Там, на Мадагаскаре, он и познакомился с Викторией Сабиновой, и как-то так случилось, что посвятил ее в свой квест. Отношения развивались медленно, но развивались. Позже ему пришлось отправиться дальше, чего, честно говоря, совершенно не хотелось, но надо. Не зря же он столько готовился к этому. Парень не знал, что делать, и привычно поигрывал в покерок в загородном клубе, недалеко от Валенсии, куда привела его путеводная ниточка, и старался подзаработать деньжат. К сожалению, он самую малость перепил и сболтнул лишнего в присутствии весьма неглупой дамы. Та и раскрутила его по полной. Она дает деньги, людей, а он, со своей стороны, делится золотом, которое отыщет. А она дала, просто завалила парня деньгами, ресурсами, да и людей тоже дала не скупясь. Чуть позже Майкл понял, кто она такая. Это пиковая дама, мафиози, вот кто. И самое паршивое, что когда до него дошло, что к чему, ему показали выкраденную с Мадагаскара девушку, Викторию. В ее компании он и подошел к моей усыпальнице, где нашел дневник, и с его помощью не только сбежал, но и смог освободить свою даму сердца. Утро у ребятишек было странным. Пожалуй, это наиболее подходящее слово для него, ведь осмыслить то, что они вчера прочли не как приключенческий роман с элементами магии и легкой эротики, а как дневник предка, оказалось слегка сложновато. Только вот то количество схем, заклинаний, расчетов и прочего, конкретно убеждало, что если это все неправда, то предок был конкретным таким психом. Но психи обычно не добиваются таких высот, просто не успевают. Либо уютная камера с мягкими стенами, либо их просто и незатейливо убивают. Природный отбор в таких случаях действует весьма жестко. В общем, пока что, молодые люди по размышлению приняли мой дневник за описание жизни, подсознательно исключив магию. Забавно все-таки, как человеческое подсознание избирательно замыливает восприятие, только бы сохранить привычную картину мира. Вот в гипноз они верят, а уж принципы прочли не по разу и не по два, а в магию – нет. Впрочем, это дело каждого, как именно воспринимать мир. И все-таки, почему твой прадед не стал убивать тех англичан с бриза? Потому что они просто матросы. Да и смысл, судно он забрал себе, бывшую команду высадил на берегах Панамы, как я понимаю, так зачем лишний раз мараться? Чтобы свидетелей не было, например, приподняла бровь Виктория. Может, на репутацию работал, хотя нет, тогда команды с других взятых судов уничтожил бы. Но ведь нет, может, просто благородный был разбойник, хмыкнул Майкл. Не разбойник, а капер, это разные вещи, поправила Виктория, чем понравилось мне еще больше. Да, тогда это было одно и то же, отмахнулся потомок. Не понимает мальчик нюансов взаимоотношений стран на тех берегах и в те времена. Впрочем, это как раз дело поправимое. Да и само словосочетание «благородный разбойник» маловероятно. Или разбойник, или благородный. Майкл, ну что ты как маленький? Да возьми историю любого богатого и благородного рода. Самые первые, прославившиеся и получившие титулы, когда-то были головорезами, и в большинстве своем мразями по нынешним меркам. И что, кто их теперь так назовет? Вот именно, никто. Теперь это благороднейшие и великодушнейшие предки, прославившиеся подвигами ратными, и плевать, что на их руках крови море, а после общения с такими вот благороднейшими, девушки в 17 лет и даже младше, уходили с седыми головами, если вообще могли ходить или думать, о таком не говорят, понимаешь, да понимаю, конечно, просто, Просто ты вырос на романах Сабатини, сэра Вальтера Скотта и прочих. Потому и благородство у тебя в других красках. За что вышеозначенным премудрым мужам, лично я весьма благодарна, слегка покраснела щечками девушка. Мда, я понимаю головой, что ты права, да и историю изучал не спустя рукава, но все же, называть разбойника, убийцу и пирата благородным, просто не получается. Ты, знаешь ли, тоже, не эталон благородства по тем, старым понятиям, но по сравнению с подавляющим большинством мужчин, прямо зерцало рыцарство. Деву из плена освободил, но к постели до сих пор не принудил. Даже по нынешним временам, это редкость. В общем-то опытный, 25-летний парень, покраснел и отвел глаза, с головой выдавая свои мысли по этому поводу. Девушка только хмыкнула, и одним взглядом пообещала исполнение всех его фантазий. Но позже, и как женщины это делают, не имея и крох волшебного дара, загадка вселенной, разгадывать которую, совершенно не нужно, ей-богу. Давай мы не будем забывать, что дева в полон попала только потому, что со мной знакома и мне, дорога, выдавил из себя Майкл. Вот об этом я и говорю, другой бы на твоем месте. Ладно, давай вернемся к делу. Давай, координаты тайника есть, только записаны в странном формате. Еще бы не странном, я в свой дневник записал координаты для телепортации, а это вовсе не долгота и широта. Хотя, при соответствующем знании пространственной магии и математических навыках, пересчитать вполне можно. Тут нет ничего сверхсложного. Да, вроде как, координаты для перемещения, а в районе 300-х страниц имеется целый раздел пространственной магии. Видимо, это способ шифровки, которым твой предок скрывал информацию. Так что будем разбираться и пересчитывать. Видимо, придется. Нехотя согласился Майкл. С одной стороны, он был рад провести с девушкой побольше времени, а с другой, математика определенно не была его любимым предметом. Зато Виктория просто пылала энтузиазмом. «Закажи еду в номер, и начнем». Дневник послушно раскрылся под руками потомка сразу на нужном разделе, и молодые люди углубились в изучение теории пространственной магии.